Глава 8. На следующее утро я захожу в класс с высоко поднятой головой, старательно не глядя в направлении Джонаса. Поставив сумку на стол и принявшись перекладывать учебники в жадно разинутую пасть парты, я слышу, как тот болтает с Тристаном. «Клянусь, этот гад мне весь вечер прохода не давал. Всю игру испортил», — с досадой говорит Джонас. «Звучит хреново. Пожаловался на него». «Ну, конечно. Я что, совсем тупой, по-твоему?» «Правда, моды все равно не сделали ничего. Им плевать на это». «Ну, их можно понять. Вражеской команде ведь и положено убивать», — возражает Тристан. «Да, но это другое. Он это не ради победы делал. Он охотился лично на меня и кемпил на респавне. А чего ты его не убил просто?» Тишина. Потом Джонас говорит. «Да блин, ты просто не врубаешься. Он постоянно ныкался в стелсе. Как я должен его убивать, если даже не вижу?» Хе-хе. Как сказала бы Мари Кондо, этот разговор приносит мне радость. Мысленно присоединяюсь к нему и предлагаю Джонасу в следующий раз воспользоваться способностью воина вертеться как ураган, что снесло бы с убийцы любой камуфляж. Вот бы посмотреть на его рожу, когда его девчонка учить начнет, как играть. Но надо сосредоточиться на деле. Не троллить Джонаса, а найти себе хоть каких-то друзей. Я озираюсь вокруг. До начала урока еще 10 минут, но половина моих одноклассников уже на месте. Большинство болтают с друзьями, но некоторые тихо сидят и читают. Интроверты. О, да. Так, ладно, это прозвучало немного стрёмно. О, еще лучше. Одна из этих читающих — это Пэйшан. Уверена, девушка, которой не повезло сидеть с Джонасом рядом, ко мне проникнется. Была не была. Глубоко вдохнув, трогаю Пэйшан за плечо. «Эй, Пэйшан!» Отлично, идеальные пропорции дружелюбия и непринужденности в голосе. Она разворачивается и... поверить не могу. Словно бы даже морщится. Уф, начало печальное. Но я продолжаю. «Попадались какие-нибудь интересные книги за последнее время?» Спрашиваю я, кивая на книжку в ее руках. Боже, как жалко это прозвучало. Словно я парень, пытающийся подкатить к ней в баре. Ну хорошо, может быть, не в баре. Откуда мне знать, я там никогда не была. Но в моем представлении там должно быть полно стрёмных парней, подкатывающих к девушкам под тупыми предлогами. Вот как я сейчас к Пэйшан. «Нет», — говорит она и показывает мне обложку книги, которую читает. Разумеется, это один из наших учебников. «А, поняла. Учишься, да?» Внутри меня что-то скукоживается и издыхает. Думаю, это была моя душа. Почему я звучу, как чей-то папа? Пэйшан щурится. «Чего тебе, Кики? Не хочу с тобой долго болтать». «Окей, вау. Прямолинейнее некуда». «Да я просто, ну...» В голове всплывает амбициозный проект Элеоноры Рузвельт, и я вцепляюсь в эту мысль обеими руками. «Мы тут с парой подруг запускаем крутое приложение». Что не совсем правда, потому как я не уверена, что Элеонору Рузвельт и Сару Джессику Паркер можно считать моими подругами. Нам вообще можно дружить с учениками младше нас на 4 года? Репутацию мою это точно не спасет, тут без вариантов. Но всем не обязательно знать, что этим самым подругам по 13. Что-то вроде службы свиданий для подростков. Вот мы и подумали, не хотела бы ты поучаствовать. Дернув уголком губ, Пэйшан смотрит на меня, как на особо толстого и противного червяка. Нет. Какие свидания, Кики? У нас нет на это времени. Говорит она медленно, словно я плохо слышу. У нас экзамены и колледж на носу. Не говоря уже о том, что нам запрещено встречаться. Ну да. Точно. Но зато, если хочешь, можно присоединиться к бизнес-стороне дела. Тогда это можно добавить в портфолио перед колледжем. И чего я никак не сдамся. Часть меня требует сохранить хоть какие-то остатки собственного достоинства и отстать уже. Но другая уже слишком отчаялась. Нет. Коротко отрезает Пэйшан и отворачивается обратно к учебнику. Вот так просто меня послали. Тут приходит Лиам и плюхается на соседний стул, с глухим стуком роняя рюкзак на пол. Поймав мой взгляд, он дергает подбородком. «Как дела?» «Уф, он наверняка видел мою трагическую попытку поговорить с Пэйшан. Все мое лицо вспыхивает, и я отворачиваюсь, надеясь, что хотя бы не покраснела. Все еще не поняла, что Лиам за человек. Сначала я думала, что он один из лакеев Джонаса. Но вчера он вроде как сказал ему отстать. Так что не знаю, что и думать. Что бы там ни было, у меня нет настроения пытаться разобраться в ужасно запутанных отношениях нашей группы. Мне нужно начать с нуля. Нужен кто-то совсем незнакомый. Ладно, оглядываюсь по сторонам. К счастью, больше на меня никто не смотрит. Очень хочется уронить голову на парту и не поднимать ее, пока день не закончится. Но нет, меня так просто не сломать. Нацеливаюсь на одного из учеников. Кажется, его зовут Джефф. Или Тобин. Да, знаю, это кардинально разные имена. Но такая уж у него аура. Не то Джеффа, не то Тобина. Притворяясь, что рассматриваю пробковые доски на стенах, подхожу ближе. Джефф Тобин, к счастью, сидит на самом заднем ряду. В паре шагов от него я замираю, улыбнувшись, и говорю: «Привет». Он удивленно поднимает глаза и улыбается в ответ. «О, привет! Окей, начало хорошее. Что делаешь?» Он со смущенной улыбкой отклоняется назад, показывая, что перед ним лежит открытый учебник, в который вложен комикс. «Круто!» Я снова улыбаюсь, всем видом показывая, что не стану стучать на кого-то за чтение комиксов в классе. В отличие от Пэйшан, вот она бы настучала. «Понимаю, тоже люблю комиксы. Правда?» «Да ладно, ты какие читала?» «Мой любимый — это Сага. Он уже старый, знаю, но...» «Боже мой!» — говорит Джефф Тобин. «Обожаю его. К нам очень долго не завозили номера, так что мне приходилось заказывать их через американский Амазон. Все карманные деньги потратил на доставку, но оно того стоило». «Вау, сурово. Я просто просила кузенов из Сингапура привезти. А ты читал?» «О-о-о!» — улюлюкает кто-то. «Джонас». Играя бровями, он смотрит на нас со все той же усмешкой, которую наверняка подцепил из какой-нибудь дрянной романтической комедии от дрянного альфа-самца с раздутым самомнением. «Мне кажется, или между вами там что-то намечается?» Усмешка превращается в улыбку, и он скрещивает руки перед собой. «Ники и чумная Кики. А что, звучит?» «Джонас», — стонет Лиам. Но тот с невинной улыбкой пожимает плечами и возвращается на свое место. «Ясно, моего нового друга зовут не Джефф и не Тобин. Пока я перевариваю этот факт, Ники краснеет до самых ушей и резко мотает головой. «Нет!» — выпаливает он. «Ничего у нас с чумной Кики не намечается!» И он отворачивается всем телом, буквально садится спиной ко мне. И это больно. Как же это больно. Не то чтобы у меня вспыхнули какие-то жгучие чувства к Нике, или вроде того. Но мы же разговаривали. У нас было что-то общее. Я даже подумала, что он может стать моим первым другом в новой школе. Приятелем по интересам. Комиксные гики ведь должны держаться вместе, так? Существует неписанное правило, по которому фанаты комиксов и видеоигр должны заступаться друг за друга. Но Ники меня кинул и всадил мне нож в живот, чтобы спасти свою шкуру. Не просто сказал, что между нами ничего нет, а постарался и обозвал меня этой кличкой, которой меня окрестил Джонас. Краем глаза я вижу, как Лиам встает и идет ко мне. Уверена, сейчас скажет, что я веду себя глупо или еще чего. Чумная Кики. Господи, как же я ненавижу это прозвище. Глаза начинают щипать. Видеть их всех не могу. Не отрывая глаз от пола, я выскакиваю из кабинета, как раз когда в него заходит учитель. «Урок сейчас начнется», окликает меня мистер Вонг. «Туалет». Выдавливаю я и тороплюсь прочь. Уверена, мне за это еще влетит. За опоздание, за манеры, еще за какие-то нарушения, которые они там себе придумают. Но мне плевать. Забегаю в благословенно пустой туалет и всхлипываю. Не думала, что мою уверенность так быстро разобьют в клочья. Но мне еще ни разу не приходилось быть любимой шуткой целого класса. Жду не дождусь, когда вернусь домой и изобью Джонаса в героях фронта. К выходным от моих нервов уже почти ничего не остается. Никогда себя так не чувствовала, даже в детском саду. Я всегда была очень уверенной, но всего одна неделя в синфе, и вот я уже словно выдохшийся боксер, проигрывающий бой. Обычно перед свиданием я бы наполовину дрожала от предвкушения, а наполовину была спокойна, как удав. Дрожала бы, потому что знала, что отлично проведу время. А спокойно, потому что помнила, что даже если мы друг другу не подойдем, это не катастрофа. Но вот перед первым свиданием от тетушек я с ума схожу от нервов. Понятия не имею, чего ожидать. Пока я прихорашиваюсь, телефон звякает, и я одним прыжком оказываюсь возле него. Шарлот, у тебя же свиданка сегодня? Касси. О, да! Шарлот. А, так, простите, где наши фоточки? Покажи лук. Несмотря на тревогу, это заставляет меня улыбнуться. И я послушно делаю селфи в зеркале и скидываю в чат. Касси. Я в любви. Шарлот. Яс, одобрено. Шорты так и говорят. Я на чиле, ничего особенного. Касси. Но Топ говорит. Блин, не знаю. Шарлот. Топ говорит. Но ты все равно отведи меня в приличное место. Касси. Вот, точно. Кики. Вы такие чудные. Как же я благодарна им за то, что они заставили меня улыбнуться. На экране появляется еще одно сообщение. На этот раз от чата тетушек. И я тыкаю на него. Элеонора Рузвельт. Чикики, ты получила ту PDF-ку, которую мы тебе вчера скинули? Кики. 12 страниц с более сотней правил для свидания? Ага, получила. Лучше бы не получала. Эти девчонки напридумывали уйму правил. От логичных? Не постить фотографии в соцсетях без разрешения обеих сторон. До совершенно непонятных? В Starbucks и Coffee Bean не ходить. И совсем дурацких. Членов семьи можно звать только на второе свидание, если брат или сестра, третье свидание, если двоюродные, четвертое свидание, если родители, а бабушек, дедушек, тетушек и дядь только после шестого. Впрочем, зная китайско-индонезийские повадки, не такое уж это правило и дурацкое. Я слышала аж про несколько случаев, когда кто-то приводил родителей на первое свидание. СДП. Вот ссылка на DocSign. Подпиши, пожалуйста, перед свиданием. Кики. А зачем, можно спросить? СДП. Мы же говорили про сон. Не волнуйся, оно простое. Можешь всем рассказывать про свидание. Главное, не упоминай нас с Элеонорой Рузвельт. Никто не должен знать о тетушках. Кики. Вы прямо как иллюминати. Элеонора Рузвельт. Только лучше, потому что мы делаем что-то хорошее. Там в доке еще есть пункт о том, что ты не можешь нас засудить, если что-то пойдет не так. Улыбающийся смайлик. Кики. Стойте. Это насколько все может пойти плохо, по-вашему? СДП. Это формальность. Элеонора Рузвельт. Ага, чистая формальность. Но подпиши перед свиданием, плиз. Окей. Никогда еще не доводилось подписывать сон и отказ от претензий. Даже логично, что впервые я это делаю. Именно для сомнительной службы свиданий Элеоноры Рузвельт. Щелкаю на ссылку и ставлю подпись там, где сказано, а потом нажимаю «Отправить». СДП. Получено. Элеонора Рузвельт. Спасибо, Чикики. Так вот, Джеремайя заедет за тобой через 16 минут. Наслаждайся. 16 минут — это очень конкретное число. Но легко могу представить, как Элеонора Рузвельт и Сара Джессика Паркер на полном серьезе выставляют таймер и следят за ним, чтобы отметить начало моего первого свидания. Последний раз, оценив свое отражение в зеркале, я иду вниз. Мимо гостиной я прохожу так медленно, как только могу. Но папа все равно меня окликает. «Кики, ты Касси?» Согнав с лица гримасу и натянув на него улыбку, я поворачиваюсь к папе. «Просто пойду с другом из школы погуляю». Мама тут же, с широкой улыбкой, материализуется из кухни. «Из Синфы?» — практически взвизгивает она. «Новые друзья!» — в животе сворачивается злость. Она как раз не имеет никаких прав радоваться по любому связанному с Синфой поводу. «Не друзья, просто...» Я не могу подобрать слов и не собираюсь говорить родителям, что мне пришлось опуститься до помощи двух несовершеннолетних свах. А впрочем, думаю я, почему нет? Сами виноваты, что я застряла в такой неподходящей для себя школе, что стала одиночкой. Нет у меня в Синфе друзей. Мама с папой хмурятся. «Быть такого не может», — фыркает мама. «Ты даже в садике была популярной». Больно от того, насколько это правда. Мне никогда не доводилось чувствовать себя изгоем. И упоминание того, как меня сильно любили раньше, лишает меня сил. «Проехали», — качаю головой я. Папина улыбка гаснет. «Кики!» Тон у него предостерегающий, но это лишь сильнее меня злит. «Ну, какие-то друзья у тебя явно есть. Ты же идешь гулять?» — весело говорит мама. Все это уже слишком. Мамин задорный, полный надежды голос, папина разочарование. Пожав плечами, я говорю. «Увидимся, короче». И практически вылетаю за дверь, прежде чем они успевают еще что-то сказать. Меньше всего я сейчас хочу возвращаться в дом и отвечать на еще какие-нибудь вопросы. Так что я выхожу ждать к воротам. Хоть Джеремайи пока и не видать. Проверяю телефон. Официальное время встречи было 2 минуты назад. Пожевав щеку, я немного листаю ТикТок. Еще 5 минут. 10. В общем-то, ничего нового. Индонезийцы вечно везде опаздывают. Мы это зовем «жить по индо-времени». Но Элеонора Рузвельт и Сара Джессика так настаивали на точном числе, чего я как-то не ожидала. Уже собираюсь написать в чат тетушек, как замечаю ползущую по улице машину. Она останавливается прямо у моего дома. Во рту пересыхает, и мне приходится с усилием сглотнуть, только бы не закашляться. Вот оно, мое первое свидание от тетушек. Открывается дверь, и с заднего сиденья выходит Джеремайя. «Хорош!» Мысленно говорю себе позже похвалить Элеонору Рузвельт и Сару Джессику за отличный выбор. Широкие плечи, крепкая челюсть, кудряшки, в которые так и хочется запустить пальцы. На Джеремайю только смотреть и радоваться. А вот он, похоже, обо мне совсем другого мнения, потому что стоит ему меня увидеть, как улыбка сходит с его лица. Перемена такая резкая, что ее сложно не заметить. У него отвисает челюсть, темнеют глаза, брови сходятся вместе. Боже, я что, настолько ужасно выгляжу? Может, у меня в зубах застрял огромный кусок шпината? Впрочем, учитывая, с каким отчаянием он на меня смотрит, я бы сказала, у меня во рту целый куст. «Привет», — выдавливаю я. «Нет», — говорит Джеремайя. «Что?» «Я отказываюсь». «Я не пойду на свиданку с чумной Кики!» Меня словно ногой в живот пнули. Весь воздух выходит из легких, и очень хочется рухнуть на землю. Джеремайя качает головой. «Так и знал, что не надо было слушать этих мелких. То-то они отказывались мне говорить, с кем свидание. Тьфу ты, только время зря потратил!» Он со скалом забирается обратно в машину. «Ни слова мне не сказал». Только двинул речь невидимым зрителям. Я еще даже не осознала, что произошло, а машина уже развернулась. В моей голове все кричит и сбивается в кучу. Что творится-то? Он же только приехал. Я даже не... «Стой!» — кричу я, кидаясь к машине. Она останавливается. Окно заднего сиденья опускается. Джеремайя смотрит на меня, все еще хмурясь. «Прости, я не заинтересован», — говорит он. «Да поняла уже», — огрызаюсь я. «Вот только...» Что я хотела ему сказать? «А что тут вообще скажешь? Мой мозг словно бы заикается». «Ты не играешь в героев фронта?» — выпаливаю я. Он хмурится еще сильнее. «Это что такое?» «Это такая, ну, онлайн-игра?» «Я же сказал», — говорит Джеремайя, делая ударение на каждое слово. Словно перед ним маленький ребенок. «Не заинтересован!» И он нажимает кнопку, закрывая окно. Впрочем, прежде чем оно поднимается до конца, он фыркает и добавляет. «Ты реально чумная, Кики!» Дрожа, я наблюдаю, как его машина исчезает за поворотом. И как бы я ни повторяла себе, что ничего страшного не произошло, и вообще он многое потерял, кажется, я никогда уже не смогу себе поверить.